Здесь, пожалуй, самое время отвлечься ненадолго к проблеме, которую можно даже назвать предостережением, поскольку слишком уж многие до крайности затрудняют недавно умершим переход к новой жизни. Когда человек умирает, его, по возможности, следует на 2-3 дня оставить в покое. Выставление же тела усопшего в гробу в каком-нибудь ритуальном зале ради того, чтобы целые процессии благонамеренных людей бормотали в его адрес неискренне надгробные похвалы, не принесет ничего, кроме вреда. Пока не прервется серебряная нить и не разобьется золотой сосуд, парящая над телом астральная форма улавливает мысли тех, кто произносит какие-либо замечания при отходе. Впоследствии, если тело подвергается кремации раньше, чем через 3 дня после смерти, астральный образ испытывает сильнейшую боль, причем, как ни странно, боль это не от жаркого пламени, а от лютого холода. Поэтому, если вы действительно дорожите теми, кто ушел раньше вас, и если вы поступаете с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами, всемерно старайтесь предоставить умершему 3 спокойных дня, чтобы позволить ему полностью отрешиться от физического тела. Но вот мы пришли к моменту, когда дух или астральная форма покидает тело. Дух отправляется туда, где он встречается с другими духами, и там, разумеется, они друг для друга так же вещественны и осязаемы, как люди на Земле. Это вашему взору предстает только так называемый «призрак». Прозрачная или полупрозрачная фигура, поскольку призрак — вибрация более высокого порядка, чем у человека из плоти и крови. Однако, я и не думаю здесь шутить, 2 призрака являются друг для друга совершенно осязаемыми людьми точно так же, как 2 людей из плоти и крови. Если взглянуть на ту же картину из иного измерения, то вполне возможно, что и в их глазах живые люди похожи на призраков, ибо подумайте вот о чем: двухмерный предмет отбрасывает одномерную тень, трехмерный предмет отбрасывает двухмерную тень, но четырехмерный предмет, опять это 4-е измерение, отбрасывает трехмерную тень. А посему откуда вам знать, что для четырехмерного существа вы не окажетесь всего лишь полупрозрачной тенью? Итак, дух покинул тело и удалился прочь, и если это дух развитый, то есть если он подготовлен к жизни после смерти, тогда ему могут указать путь к месту, известному как зал памяти, где просматриваются все события минувшей жизни, где осознаются и получают должную оценку все ошибки. Согласно некоторым религиям, это и есть судный день или зал страшного суда, но, согласно нашей религии, человек судит себя сам и нет для него более сурового судьи, чем он сам. Нередко, к сожалению, случается так, что человек умирает, не веря в жизнь после смерти. В этом случае он некоторое время парит во тьме, словно в бездонном черном тумане. Так он безвольно носится во мраке, чувствуя себя все более несчастным и жалким, пока наконец не осознает, что пребывает в некой форме существования. Затем, возможно, на помощь ему придут какие-то познания, полученные в детстве. Может быть, когда-то он посещал воскресную школу. Причем неважно, христианин он или мусульманин, главное, чтобы в свое время ему были преподаны основы. И если только у него есть хоть какое-то представление об этих вещах, ему еще можно помочь. Если, скажем, этот человек был воспитан в христианской вере, то у него могут быть свои мысли об разрыве ангелов и всего остального. Если же он воспитывался где-нибудь на Востоке, в его представлении возникнет иной рай, где все плотские наслаждения, которых он не смог получить в течение жизни, или, вернее, не мог получить, пока пребывал в теле из плоти и крови, теперь к его услугам. Итак, наш человек, имеющий самое поверхностное представление о религии, попадает на некоторое время в воображаемый мир, населенный им же самим сотворенными мыслеобразами, мыслеобразами ангелов или прекрасных дев, в зависимости от того, из какой части света он явился. Там он находится неопределенное время, пока, наконец, не начинает замечать различные мелкие недостатки и погрешности в том, что его окружает. К примеру, он может обнаружить, что крылья ангелов покрыты плесенью, либо, если это человек с Востока, что прекрасные девы вовсе не так прекрасны, как он ожидал. Христианин может прийти к выводу, что не так уж хорош этот рай, где люди носят медные нимбы, поскольку не могут же они только и делать, что играть на арфах, рассевшись по облакам в праздничных ночных рубашках. Так закрадывается сомнение, сомнение в мыслеобразах, сомнение в реальности того, что у него перед глазами. Рассмотрим, однако, другую сторону. Наш приятель при жизни не отличался благонравием, и потому думает, что обладает и претерпевает всевозможные страдания и муки, так как перед ним возникает образ старикана-сатаны, который тычет ему вилами в самое чувствительное место. Его одолевают мысли о пламени, серии и тому подобных атрибутах, подходящих скорее для фармацевтической лаборатории. И снова начинают закрадываться сомнения, в чем же смысл всех этих мучений и боли, и как это его протыкает насквозь, а крови нет и в помине, и как это каждые 5 минут можно заново ломать ему кости, и так далее. Постепенно сомнения нарастают, постепенно его духовный разум становится открытым для тех, кого мы могли бы назвать работниками социальной службы духовного мира. И, наконец, когда оказание помощи становится возможным, они берут его в свои руки, убирают прочь все театральные декорации, выстроенные его воображением, и позволяют ему увидеть истинную реальность, позволяют увидеть, что та сторона смерти – это намного лучшее место, чем эта земная сторона. Давайте еще раз немного отклонимся от темы. Это, правда, уже входит в привычку, но все-таки. Представим себе человека перед микрофоном на радиостудии.